Глава третья. Дом, в котором жил Володя Мартыновский, принадлежал дяде его, генерал-лейтенанту Епифанову, герою Перемышля. Никто не мог бы подумать, что в этом аристократическом особняке собираются поклонники Бланки и Маркса, что здесь рассуждают о бомбах, об экспроприации орудий производства, клянутся в верности рабочему классу над чаем с марципанами от Печерского и обсуждают технику цареубийства. К тому же старинный дом был почти пуст. Мужчины, подрастая, уходили на войну, за ними разбредались жены по фронтам, по лазаретам. Десятки писем стекались сюда еженедельно из Персии, из Галиции, из Польши, из Салоник. Володя старательно вел корреспонденцию, извещая каждого члена этой огромной семьи обо всех переменах, происшедших с остальными, о смертях, о калечиях, повышениях в чине. Володя хвастался своим положением. Он корчил из себя хранителя фамильных традиций. Он говорил, что его устроили в Земском союзе с отсрочкой, специально, чтобы не угасла династия Епифановых. Мы знали, что он просто трус. Но, по правде сказать, не все ли нам равно. Володя был одержим болезнью услужливости. Неуверенный в себе хвостун прилипало, он покупал доброе расположение своим отличным столом, библиотекой, связями в штабе. Мы пользовались всем этим без стеснения и не любили Володю. Он встретил меня в дверях. Холодный поклон, мы дулись друг на друга после недавней ссоры на улице. «Все в сборе», — сообщил Володя безразличным голосом, будто вовсе и не мне. «Кипарисов собирается открыть заседание». «Много народу», — сказал я тоже в пространстве. «Ужасно много», — ответил Володя обрадованно. Кипарисов назвал людей из других кружков. Человек 60. Есть настоящие рабочие, есть анархисты, есть девочки. Как ты думаешь, удобно потом предложить ужин? На всякий случай я заказал повару. Зачем он назвал столько народу? С неудовольствием думал я, не отвечая Володе и идя дальше по коридору. Я знал, что мне будет нехорошо. Мне всегда нехорошо среди незнакомых, несвободно, стеснительно. Наоборот, чем больше своих и известных, тем мне лучше. Но не было никакой надежды сблизиться или хотя бы просто познакомиться в короткий срок с таким множеством людей. Я начал осторожно приоткрывать дверь, надеясь незаметно войти. Но дверь с язвительным визгом заскрипела, и все оглянули на меня. Я увидел подобие колоссального ракочущего блина, в котором слиплись все лица. Они качались, эти лица, как привязные шары. Смеялись, хмурились или кричали. Все увидели меня разом, и я знал, что у каждого из этих 60 человек появилось впечатление обо мне. «Он глупый», — подумал один, — «неловкий», — другие. «Как он попал сюда? Должно быть ничтожество. Ничего себе, только застенчивый. Что он, горбатый, чучело? Не говорите, в нем есть что-то приятное». Красивый профиль, щуплый, не умеет держаться. Посреди этого оглушительного хора мыслей я брел с преувеличенной примизной, спотыкаясь по бесконечной комнате. Кругом всходили лица, ослепительные, как солнце. Я слышал жестокий смех. Кто-то приветствовал меня, я, не оглядываясь, почти бежал к дальнему углу, где видел удобный стул в тени развесистого фикуса. «Осторожней, послушайте!» — услыхал я женский голос. «Вы мне ногу отдавили, медведь!» Стул действительно оказался удобным. Здесь меня никто не заметит. «Под сенью фикуса», — подумал я, ища в насмешке противоядие от смущения. Я хорошо видел всех. Сколько людей! От шума и столпления комната стала чужой. Она раздвинула свои масштабы, дальние ряды стульев кажутся недосягаемыми. Там студенты в рубашках, усы, лысинки, а за ними в совершенной уже недосягаемости дематериализованный за маленьким круглым столиком с карандашами со стаканом воды кипарисов. Митенька улыбается, круглые очки его непобедимо сверкают. Какая свобода в обращении! Там смех, сверкание мысли, похлопывание по плечу, револьверы в задних карманах брюк. Смогу ли я когда-нибудь достигнуть такого совершенства? Я стал искать глазами женщину, которой я отдавил ногу. Припоминаю, это было во второй половине пути против камина. Вот они, порыжелые ботинки с отстающими подметками. Сама виновата, зачем вытянула ноги? Я вскарабкался глазами по ним, это были две уверенные в себе ноги, тонкие, с отчетливой мускулатурой. Задержался на животе, удивляясь путанице узоров, приподнятых повыше, на груди. Достиг шеи, умилительной в своей худобе. 20-рублевый бюджет, уроки на краю города с тупыми малышами. И уже чувствовал жар широкого рта, когда поспешно отвел глаза. Незнакомка смотрела на меня в упор. Расширенные серые глаза, строго, сдвинутыми бровями. В конце концов, что я такого сделал? Когда через минуту я опять посмотрел на нее, она глядела в сторону, отвлеченной разговором. Я увидел ее лицо безукоризненной ясности. Можно было поклясться, что эти глаза никогда не щурятся, что рот никогда не кривится во лжи или гневе. Лицо такое странное, такое строгое и родное, что сердце мое похолодело от отчаяния. Я чувствовал отчаяние от того, что не могу выйти из-за фикуса, положить руки ей на плечи и сказать: «У меня никогда не было друга. Давайте будем друзьями». И от того еще, что не имел надежды сделать это когда-нибудь потом. После этого я стал открывать в незнакомке другие черты. Она показалась мне проницательной, смешливой, способной к математике. Целомудренный узел волос на затылке я приветствовал как старого знакомца. Не удалось предсказать точные размеры ладони, запачканной чернилами, ее длину, узость и даже момент ее появления, как это удалось Леверье в отношении к Нептуну. Становясь все холоднее и разумнее, я понял, что незнакомка не может быть лишена недостатков. Тотчас я представил себе их. Наконец, каким-то невероятным усилием воли, я извлек из себя знание ее имени. Катя, Катерина, Катенька для друзей. Неожиданность этого открытия ошеломила меня. Я обратился за подтверждением к соседу. Сосед спорил с кем-то. Он так погрузился в спор, что на поверхности оставалась одна спина. Я постучался в эту спину взволнованно, как человек, который потерял ключ от квартиры. Сосед обратился. Я увидел добрые и насмешливые глаза Рымши. «Я не знаю», — сказал он, пожав плечами. «Вообще тут чертова уйма незнакомого народу. Кипарисов готовит что-то грандиозное». И с деревянным скрипом он снова повернулся вокруг своей оси. «Кипарисов готовит грандиозный сюрприз, не так ли, коллега Иванов?» Я обернулся и увидел громоздкую фигуру и раздвоенный подбородок Адамова. «Не так ли, коллега?» — повторил он своим густым басом. «Ведь вы его любимый ученик?» Адамов мне был немного знаком. Я знал, что он социалист. Удивительнее всего были в нем его крупные телеса, его тяжесть. Все стеклянное в квартире дребезжало, когда проходил Адамов своим шагом победителя, возмущая атмосферу воинственным рыканьем. Еще удивительнее была моя догадка о нем. В глубине гиганта я прозревал низенького, трусливого, тенорового человека. Коллега мне польстила, любимый ученик мне тоже польстила. Не зная, что ответить Адамову, я смутился. Тем более, что в этот момент Володька Мартыновский устроил мне неприятность. В припадке хозяйской хлопотливости, снуя по залу, он вдруг отодвинул фикус в угол и открылся во всей своей неприглядности, с руками зажатыми между коленями, с мучительно закушенной губой. Я быстро глянул в сторону незнакомки. Странно, ее не было. Там сидел маленький Володя Стамати и весело мне улыбался. Он повел пальцем перед носом, жест предостережения. Продолжая шарить глазами по залу, я добрался до Кипарисова. Митенька встал. По залу пошло движение, кашель, шарканье стульев. Тотчас поднялся возле меня Рымша и зашагал, лавируя между стульями. Дойдя до Кипарисова, он обратился и показал залу свое бледное, словно ослепшее лицо. «Слово принадлежит», — проскандировал в тишину Кипарисов, — «слово принадлежит товарищу Рымше». «Так вы ничего не знаете?» — услышал я тяжелый шепот Адамова, пудовая ладонь легла мне на плечо. «Что же это будет?» — подумал я взволнованно. «Господа», — сказал Рымша, — «началось». Нашего товарища Сережу Иванова призывают в армию. Новый взрыв движений и шепота. Вижу оборачивающиеся лица, кивки, улыбки. Хочу провалиться сквозь землю. «Господа», — продолжает Рымша, «будучи при своей молодости человеком принципиальным, товарищ Иванов, слава богу, никто не смотрит, решил согласовать это с решением нашего кружка, который, в свою очередь, является частью Российской социал-демократической партии. Вот, господа, вопрос совести для каждого, кто причисляет себя к социалистам. На третьем году войны мы должны, господа, поставить этот вопрос со всей решительностью». Голос с места вспомнил, кто это, не Стамати ли? «Должен предупредить аудиторию, что на реплики с места я не отвечаю. Всякий, кто не согласен со мной, благоволит выйти сюда и членораздельно объясниться». Аплодисменты. Нещадно рукоплещет Адамов. Он даже повизгивает от удовольствия. «Господа, повторяю, это вопрос совести. Не только совести, правда. Еще и некоторой доли ума. Не хочу быть голословным. Только сегодня перед заседанием я позволил себе осведомиться у нашего уважаемого хозяина, господина Мартыновского, о его личном отношении к войне. Я получил такой ответ. Война до конца. Потом. Чаша терпения переполнилась. Не улыбайтесь, господа. Вы спрашиваете, какова его партийная принадлежность. Я полагаю, что нечто среднее между эсером и бильярдистом». Смех. Всеобщее удовольствие. Явно обрадованный Мартыновский раскланивается во все стороны. Является вопрос, допускает ли наша партия свободу мнений? Некоторые ставят вопрос шире, допускает ли свободу мнений принадлежность к интернационалу? Голос с места к бывшему, на этот раз явно Стамати. Вопрос по меньшей мере праздный, господа. Все знают, что социалистические депутаты английского, германского и французского парламентов ватировали военные кредиты. Больше того, они вошли в состав правительства так называемых коалиционных или оборонческих. Ибо обе воюющие стороны уверяют, что они только обороняются. Таким образом, мы присутствуем при странной разновидности драки, где оба дерущихся защищаются друг от друга. А так как это положение противоречит здравому смыслу, то оба участника драки уверяют, что нападает противная сторона. «Мы защищаем культуру, а противник разрушает ее», — говорит каждый из них. Будь то Тома во Франции, Шейдеман в Германии, Ван дер Вельде в Бельгии или Плеханов в России. И европейская культура, ревностно защищаемая со всех сторон, гибнет с катастрофической быстротой. Гаазе сказал на международном митинге в Брюсселе. Я не узнал, что сказал Гаазе. Я перестал слушать. Как всегда на людях, мной овладела забота о своем лице. Сквозь эту заботу, как сквозь туман, доносился неровный гул рымшиного голоса, иногда прорываясь громом метафор. Как часто, сидя у себя в кабинете перед зеркалом, я примерял маску задумчивости или иронии, грусти, живости или смеха. Но я растеривал все эти прекрасные маски, едва попадал в общество, и лицо мое оставалось голым во всей своей губошлепости, волоокости, простоте и скуке. Я считал, что сидеть на людях со своим лицом так же неприятно, как без штанов. Только об этом не говорят, потому что говорить об этом еще неприлично. Я огляделся. Вот и сейчас все закрыли наготу своего лица. У одних лучше, у других хуже. Вот Мартыновский. Он рассудителен и чуть-чуть грустен, каким и полагается быть во время серьезного теоретического доклада. Вот рыжий студент из Плехановской группы «Единство». У него лицо такое, что он отлично понимает не только то, что оратор говорит, но и то, что оратор скажет, и что вообще все ораторы могут сказать. Маска превосходства, оттороченная легкой иронией. Я посмотрел на Стамати. По лицу моего маленького приятеля бежали легкие тени. Он волновался. Внезапно я заметил странную вещь, таинственную связь взглядов между ним и Кипарисовым. Контакт улыбок, огорчений, обид, лукавства. Они чувствовали заодно. Мне сделалось завидно. Ежеминутно Стамати открывал рот, словно собирался крикнуть, и тотчас захлопывал его, остановленный строгим взглядом Кипарисова. Они походили на заговорщиков. Вдруг я увидел, что сейчас Стамати не выдержит. Действительно, он выметнул вперед свое горячее лицо и крикнул: «Поцелуйтесь с Каутским!» Не отвечая, Рымша продолжал: «Есть и другая группа социалистов, численно меньшая, да и качественно не блещущая именами. Они сильны, пожалуй, своим крайним фанатизмом. Чтобы заранее рассеять могущие возникнуть сомнения, заявляю от имени своего и своих единомышленников, что мы отнюдь не примыкаем к этой группе, сходясь с ней только в некоторых конечных тактических выводах. Чтобы успокоить товарища, сидящего возле камина, кажется, его фамилия Стамати, я могу назвать их имена. Вряд ли они скажут вам что-нибудь. Это довольно известный исследователь экономических вопросов Ленин и еще несколько шведских и латышских социалистов. Эти люди издают в Швейцарии журнальчик «Форботе», что означает «предвестник». Они претендуют на то, чтобы называться предвестниками социалистической эры. С большим темпераментом они призывают народы Европы бросить войну и выступить против своих правительств, против буржуазии, за социальную революцию. Но, должно быть, из-за маленького тиража журнальчика социальная революция не приходит. Поднялся смех и шумные аплодисменты. Я тоже хлопал. Действительно смешная компания, эти сотрудники предвестника, пытающиеся своими статейками вызвать мировую революцию. Такая революция связывалась для меня с иллюстрациями к фантастическим романам в журнале «Мир приключений». А главным образом я аплодировал потому, что мне просто неудобно было оставаться безучастным. Но Рымшу, казалось, эти рукоплескания совсем не радуют. Положительно он недоволен. Лицо его кисло поморщилось, и он досадливо махнул рукой. С каждой минуты я все меньше понимал происходящее. Отчего Кипарисов сдерживает Стамати, если они заодно? Отчего Рымша недоволен своим успехом, если он сам его добивался? А главное, я недоумевал и даже досадовал, почему так быстро забыли обо мне и перешли к сухим, скучным спорам. Мне было это неудобно, потому что я не знал, просить мне у дедушки денег на оттягивание или идти прямо в армию. Из речи Рымши совершенно не ясно, в чем долг социалиста. Я решил выспросить все наверняка у Кипарисова. Я встал, чтобы подойти к нему. Но тут же отступил к стене. В дверях мелькнул смутный очерк моей незнакомки. В этот момент Володя Стамати выкинул странный номер. Он вскочил на стул и крикнул. «Размазня! Рохля! Рымша, я вам говорю! Какой же вы интернационалист! Вы кисель, болото! Да здравствует Международное братство рабочих! Да здравствует пролетарский интернационал!» Кругом негодующе шумели. Кипарисов призывал к порядку. Стамати подбежал ко мне и торопливо спросил. «Ты не видел, сколько человек мне аплодировало?» «Мало», — сказал он в раздумье, узнав, что всего трое. «Но ничего, через полчаса их будет 30, через год 300 тысяч». Высказав это фантастическое предположение, с видом вполне уверенным, он уселся рядом со мной. Я причислил его слова к списку сегодняшних непонятностей. Почему спрыгиванию на стул и выкрикиванию ругательств предстоит такое блестящее будущее? Почему?